Глава 8. Наша жизнь – путешествие. Идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало. Прапрадед Макса Печерского, Альфонса и прожигателя жизни, был уникальным человеком. А судьба предков избранника Лили Марины похожа на настоящий приключенческий роман. Эту историю Максу рассказала его прабабушка, воспитывавшая его с 7 лет. Она и поведала ему про семейный клад. Родители мальчика погибли в автокатастрофе. Ему пришлось провести в детском доме целый год, пока прабабка и прадед, как единственные оставшиеся в живых родственники, сумели оформить на правнука опеку. На тот момент времени ни бабушки, ни деда в живых уже не было, так получилось, но прадедам исполнилось только по 60 с хвостиком, оба еще работали, имелся свой дом, но справки собрать было необходимо. Слава богу, все получилось, Макса вернули к родным. Однако сиротского года в детском доме мальчику хватило, чтобы обрести некоторые навыки, которые направлены отнюдь не на созидание. Может быть, детская травма так повлияла на него, что, будучи взрослым, он стал Альфонсом. А ведь гены были героические, в отличие от Лилиных. Итак, дальний предок Макса, полковник Владимир Печерский, бежал из революционного Петрограда ранним утром. Три солдатика закидывали в вагон тюки и саквояжи, забитые одеждой, столовым серебром и тому подобным домашним барахлом, которое, по мнению его супруги, Аделаиды, было крайне необходимым для безоблачной жизни в изгнании. Полковник не спорил с ней, помня, что женщине лучше дать то, что она просит, иначе она, как большевики, все возьмет сама. При этом он понимал, что прежней безоблачной жизни уже не будет никогда, во всяком случае в Петрограде. Здесь, в столице, оставался большой дом, воспоминания о тех счастливых годах, когда в этом доме впервые зазвучал детский смех, когда мечты о самой счастливой и большой семье на глазах превращались в прекрасное настоящее. И сейчас дворянин и белый офицер Печерский не бежал, а спасал свою любимую жену и детей, а значит, свое будущее. О прекрасном далеко страшно было даже мечтать, поскольку в дне сегодняшнем можно было застрять в этих пустых мечтаниях навсегда. Его немного раздражало, что жена верила в сказки про Париж, а дети крикливы и излишне веселы. Но сейчас главным было вывести их из города, который в последний месяц мог уничтожить в одно мгновение, одним ударом штыка пьяного матроса все, что дорого. То, что дороже всего на свете — семью. Поезд шел совсем не в Париж. Он шел на восток, туда, где можно затеряться в маленьком поселке в виде пугливого столичного обывателя, бежавшего от революционных перипетий. И вывести детей. А дальше хоть Владивосток и какая-нибудь Америка или Австралия. Хотя, конечно, очень хотелось в Париж. Именно там была самая большая диаспора русских дворян. Многие княжные из бывшего окружения Романовых работали, открыв собственные мастерские по пошиву модной женской одежды и показу моделей. Его Аделаида могла тоже. Их не оставили бы без помощи, но пока это были только мечты. В итоге домик купили на Алтае. Слезы жены огорчали, но именно на Рудном Алтае можно было поселиться вполне комфортно в кирпичном доме, где соседи сплошь купцы да инженеры, горняки, интеллигентная публика. Главное — не афишировать свое военное прошлое. Своими руками полковник возделал огород, посадил картошку, капусту и привлек к этому делу все семейство. Уже в первый год семейство Печерских получило серьезный урожай. Дочка Катенька с удовольствием гуляла по лесу и сидела у прекрасных лечебных озер. Она была младшей из трех детей полковника и единственной дочерью. Той же зимой полковник отправился на службу к адмиралу Колчаку. Не то чтобы хотелось, но его отыскали армейские приятели, да и надежда вернуться в свой дом в Петрограде не оставляла. Через 2 года войны и беготни по кругу полковник вернулся к семье. Понимая, что большевики пришли, если не навсегда, то очень надолго, Владимир Степанович собрал все золото и семейные драгоценности, запечатал в большой глиняный горшок и захоронил все это где-то на склоне ближайшей горы. А между тем дети подрастали, превращаясь из маленьких птенчиков в красивых птиц. Заметнее всех подросла Катенька. Парни тоже добавили в росте и уме. Печерский понимал, что оставаться в маленьком городке становилось все опаснее. Губчика уже опубликовала список дворянских фамилий, всего около 300, которые в течение 2 недель должны были покинуть вместе со своими семьями территорию губернии. Конечно же, выбор полковника пал на Питер, где была возможность затеряться среди большого количества людей со своими дворянскими корнями. Несмотря на то, что на Васильевском острове в их собственности имелся свой дом, они не могли в нем поселиться, поскольку гонения на дворянство были уже повсеместными, и печерские планировали по возвращении снять жилье поскромнее в другом городском районе. Потом можно было попробовать перебраться в Финляндию, а оттуда во Францию. Террор в стране набирал обороты благодаря другу всех пионеров и комсомольцев Ленину, который писал весной 22-го года наркому юстиции Курскому, что нельзя устранять террор, а следует его обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без приказ. Сталин получал все больше власти, и полковник просто кожей ощущал опасность. Нужно было торопиться, пока выезд из страны Советов не стал невозможным окончательно. Уже сейчас-то с этим были проблемы, но шанс пока оставался. Все испортила Катенька, точнее, красноармеец Мирон Кочубенко, в которого она влюбилась. В свои 22 года борец за революцию уже успел приобщиться к кровавой мессе, отвоевав на гражданской, собственноручно отправив на тот свет человек 20, по одному на каждый год жизни. Молодой человек вернулся домой и вдруг встретил на улице настоящего ангела во плоти. Что нашла в нем на тот момент урожденная младшая Печерская, сложно сказать. Возможно, ей казалось, что бунтарство, присущее молодости, это так героически и прекрасно. У них начался роман, и Катя категорически отказалась куда-либо ехать. В свою очередь, комсомольская организация городка, в которой состоял Кочубенко, очень криво смотрела на то, что героический красноармеец, собрав незабудки на социалистической поляне, приносил их к забору буржуазному, даже контрреволюционному забору, и по несколько часов млел в надежде увидеть, опять же, контрреволюционный элемент — Катеньку. Первым лопнуло терпение красноармейца. Собрав в кулак все свое комсомольское достоинство, одним прекрасным утром он пришел в дом полковника и попросил руки его дочери. Владимир Степанович пригласил жениха за стол, поставил бутылку самогона, нарезал сало. У него имелся и коньяк, но он понимал, что его будущий зять не только не оценит такой роскоши, но и воспримет как оскорбление. То, что с дочерью придется расстаться, он уже понял. Катя обладала упертым характером, да и не хотел он ломать ей жизнь. Если она выйдет замуж за Красного, у нее больше шансов выжить. Главное, чтобы этот Мирон был порядочным человеком, пусть из крестьян, только бы не революционер по убеждению и не люмпен по происхождению. «Мирон, вы кем и где работаете? Семью-то прокормить сможете?» «Конечно, Владимир Степанович, прокормлю. В нашем роду лентяев отродясь не было. И мы не безграмотные, как вы могли бы предположить. Да, из бедняков, не дворяне. Но мой отец-кузнец был знатный, а мама фельдшерский курс окончила». «Фельдшером, не знахаркой?» «Почему знахаркой?» — обиделся Мирон. — Положение военно-фельдшерских школах у нас еще при империи вышло. Вы-то должны это знать или меня проверяете. А первую госпитальную школу в Москве вообще Петр I придумал, — поразил глубиной исторических познаний полковника Печерского красноармеец Кочубенко. — Хотя знахарки и знахари у нас в роду тоже были, бабушка, в частности, травницей. Она мать и научила многому, и меня, кстати, тоже. Я кровь могу останавливать, некоторые болезни заговаривать, ну и так, по мелочи. — добавил Мирон, несколько смутившись. — Вы меня впечатлили, — выслушав его тираду и закуривая сигарету, ответил полковник. — А сейчас-то вы где трудитесь? — Я работаю в милиции в отделе уголовного розыска. — Опять впечатлили. — Ну что ж, хотя бы паёк будете усиленный получать. — Если не убью до того, как паёк будет получен, — подумал Печерский и сказал уже вслух. — Катя, я знаю, что ты стоишь за дверью. Выходи. — Стою. Катя и правда появилась из-за дверей соседней комнаты, а полковник Печерский вышел из-за стола, сходил в свой кабинет и вернулся с иконой. «Благословляю вас, живите дружно, встаньте рядом», — сказал он. «Да вы что, я не могу, я комсомолец», — попытался возразить Мирон и осекся, нарвавшись на полный ледяной ярости взгляд будущего тестя. «Если комсомолец, так и женись на комсомолке. Какого черта ты к моей дочери пришел свататься? Я понимаю, что у вас, как у собак, посиделки с Лучкой разбежались, но если ты пришел в порядочный дом, будь любезен вести себя по-христиански. И, кстати, если бы ты пришел свататься к деревенской девушке, не дворянке по происхождению, и отказался от благословения иконы, то отец этой девушки выгнал бы тебя к чертовой матери!» Глядя на позеленевшего от страха Мирона, ледяным тоном выдал Владимир. «Папа, «Он будет вести себя по-христиански, он же крещеный, да, Мирош?» Хватая за руки жениха и требовательно глядя ему в глаза, сказала Катя. «Да, Катенька, конечно», — ответил тот, моментально утратив свой комсомольский гонор. На самом деле красноармеец Кочубенко ради Катерины был готов вести себя не то что по-христиански, а по-арабски. Они встали на колени, Владимир перекрестил их семейной иконой, хотя отцовское сердце у него просто обливалось кровью от такого мезальянса. Но что было делать? Печерский не знал, что их ждет в Петрограде, и собирался изменить свою фамилию на Печкин и поменять ее своим двум сыновьям, нужно было прятать свои дворянские корни. Вскоре после скромненькой свадьбы Катеньки и Мирона они с женой и мальчиками засобирались в город на Неве. «Катя, нам нужно поговорить», — позвал он дочь перед отъездом. Они с Мироном поселились в его деревянном добротном доме. Мать его оказалась доброй, сердечной женщиной, к выбору сына отнеслась с пониманием. «Ничего, что дворянка она, сынок, глядишь, пронесет». «Дворянка не косая или безрукая. Готовить научится, худенько только больно, как рожать-то?» «Ну ничего, откормим. Ей надо только в комсомолке поступить, а фамилия у Кати теперь наша, Кочубенко, никто и не придерется к происхождению». «Конечно, мама», — гладя ее по голове, с улыбкой отвечал Мирон. Он остался у нее один из сыновей, два старших брата сгинули в окопах Первой мировой, а отца придавило деревом во время заготовления дров. Одиночество скрашивала 15-летняя Настенька, младшая сестра Мирона. Она была смешливой, резвой и очень умелой девчушкой. Мать уже приобщила ее к своему делу травницы, и у Настасии получалось. Правда, бабы в округе за спиной шушукались, что колдуют они, но Мирон быстро внушил сплетницам, что за клевету нынче советская власть может и в тюрьму, а может и чего похуже, в ссылку в Иркутск с полной конфискацией имущества. Катя прибежала в родительский дом вечером, сияя, как утренняя заря. Медовый месяц у молодых и влюбленных друг в друга и в жизнь людей почти у всех одинаковый. «Привет, папуль, привет, мамуль, привет, Юрочка, и ты, Ромашка!» — расцеловала она родню. «Здравствуй, доченька, пойдем ко мне в кабинет», — позвал он Катю. «Катя, выслушай меня сейчас очень, очень внимательно и не перебивай. Мы с мамой и братьями уезжаем в Петроград домой». «Как?» — расстроенно протянула девушка. «А как же я? Мы? Там же террор, красный, пап! Вас просто поймают и по тюрьмам раскидают или вообще убьют! Пап, мне Мирон рассказывал о том, как у них все это происходит!» «Детка, не перебивай, я же попросил! Не расстреляют, мы фамилию изменим. И потом я планирую в Финляндию семью вывести, а дальше в Париж. Если получится, конечно. Так вот, часть наших семейных драгоценностей я оставил себе, а часть закопал под горой. Я составил карту, как их тебе найти. Раньше времени не откапывайте с Мироном, может быть, все что угодно, а эти камушки и украшения — ваша гарантия безбедного будущего. Можно, конечно, перезахоронить в огороде Кочубенко, но это опасно. Дом могут сжечь, отобрать, отдать другому владельцу. Ты меня слушаешь, Катерина?» «Да, папа, я все поняла, я все сделаю. Только... только когда мы теперь снова будем вместе? Когда мы хотя бы просто увидимся?» И Катя горько заплакала. «Не знаю, дочка. Не могу ничего обещать конкретного, но я буду стараться остаться в живых и найти возможность сообщить тебе о нас. Наша фамилия теперь будет Печкины. Запомни, Печкины». Они еще посидели, потом Катя простилась с родными и вернулась домой, где все рассказала мужу и проплакала до утра. Нужно было жить дальше и жить по новым, непривычным для нее правилам. По приезде в Петроград Владимир пошел к своему старому приятелю в надежде, что с поручиком Александром Разумовским все в порядке, что он жив и здоров. Шел наобум, ничего про него не зная, но Владимиру повезло. Поручик перешел на сторону красных хозяев жизни, таким образом избежав ареста и расстрела. Более того, он умудрился отправить жену и двух сыновей со своим старшим братом в Париж так оперативно, что никто ничего не успел и понять. Потом пояснил, что, дескать, не разделяет убеждений супруги и родственника, что ничего не знал и так далее. Красным нужны были кадровые офицеры, и они поверили Разумовскому. Или сделали вид, что поверили. «Володя?» Увидев на пороге сослуживца, привстал с дивана Разумовский и пошел навстречу Владимиру, протягивая руку и здороваясь. «Какими судьбами?» «Здравствуй, Саша!» Он обнял друга. Потом рассказал о последних годах жизни и попросил помочь с получением новых документов. «С документами помогу», — задумчиво ответил Александр, глядя на полковника. Но неужели ты думаешь на самом деле, что похож на крестьянина или рабочего? Или тем более твоя Аделаида? Это как в анекдоте. Прибегает еврей домой к жене и с ужасом говорит: «Сарочка, там евреев бьют». Она ему: «Абраша, так ты же по паспорту узкий». Он ей: «Так там, Сара, не по паспорту бьют, а по морде». Смешно. Я мог бы быть из мещан, все же лучше, чем дворянское сословие. Учителем, например. А Ада? Ну, Ада просто капризная и не очень далекая женщина, как оказалось. Но я как-нибудь ей объясню структуру момента. И потом, Саша, у меня просто нет другого выбора. Катю я замуж выдал, она сменила фамилию, а сыновья мои под угрозой. Летом вон Гумилева расстреляли, а он все-таки был известным поэтом, а я кто? Но Александр оказался прав, и Владимир однажды попался, правда, все обошлось, почти как в анекдоте. Он выучился на сапожника и пристроился работать сторожем в одном из складов. Платили сносно, но у него оставалась половина семейного клада. В самом тяжелом случае он продавал через того же Разумовского что-нибудь из украшений, и жизнь у семьи вновь налаживалась. Однажды Владимир шел по Невскому проспекту. У него всегда была узнаваемая представительная походка, даром что офицер и дамский угодник в прошлом. В это время мимо Печерского проходил революционный патруль. Полковника остановили и потребовали документы. «Явитесь для проверки личности в реввоенкомат, это обязательно», — вернув ему его новый паспорт, велел старший по званию красноармеец. Владимир вернулся домой и попросил Аделаиду собрать ему теплые вещи и все, что может пригодиться в камере. Драгоценности были зашиты в детском плюшевом медвежонке. Печерский был почти уверен, что его арестуют и посадят, а там и до стенки недолго. Полковник предположил, что стало известно его настоящее происхождение и тот факт, что документы поддельны. Значит, почти сразу после него придут и за его родными. Нужно было что-то срочно предпринимать, и он пошел к Разумовскому. Мысли были самые плохие, но он понимал, что когда-то это должно было случиться, и кто-нибудь донесет, что у семьи Печерских дворянские корни. Хотя оставалась надежда, что просто проверка. Если бы хотели расстрелять, то не отпустили бы, а сразу забрали с собой. Но черт его знает, что в голове у этих новых хозяев жизни. Жена зарыдала, собрала узелок с едой и сумку с вещами. Собравшись, простившись с семьей, Владимир Степанович выдвинулся в пункт назначения. Александр обещал присмотреть за женой и сыновьями товарища и не допустить их ареста. Но дело повернулось совершенно неожиданным образом. В это время в Петрограде Сергей Эйзенштейн снимал свой знаменитый фильм «Октябрь», и ему нужны были типажи, которые смогли бы сыграть в фильме белогвардейцев. Прямо на улице ловили людей, подошедших по внешнему виду и роли, и требовали беспрекословного подчинения. В эту кинокатавасию и попал случайно Владимир Печерский. Документы у него еще раз проверили, конечно, но чисто формально. Никто не собирался отправлять его в каталажку. В итоге Владимир сыграл в фильме министра, поскольку уж точно не походил на пьяного матроса, штурмующего Зимний дворец. Получилось великолепно. Ему еще и заплатили согласно ставке статиста, так что не было бы прибыли, да красноармейцы помогли, как говорится. Владимир вернулся домой, все рассказал домашним, но при этом долго потешался. «А да ты не поверишь, они меня, потомственного дворянина, обучали, как правильно надевать фрак. Ты представляешь? Они бы меня еще поучили, как правильно пользоваться столовыми приборами или французскому. Я, конечно, прикидывался полным дураком и специально путал десертные вилки с обычными». «Господи, Вольдемар, слава богу, что ты живой. Пусть они учат, чему хотят, лишь бы не трогали. Когда мы сможем выехать отсюда? Я уже вся посидела от страха за мальчиков». «Через неделю, Адель. Только не называй ты меня Вольдемаром. Сколько тебя просить? Ты где-нибудь видела комсомольца или красногвардейца с таким именем?» Они допили чай и пошли спать. Через неделю Печерский вывез семью в Финляндию, а потом во Францию. Денег, вырученных с части драгоценностей, хватило, чтобы купить маленький домик в небольшом французском городке Шато-Шаон, который сами французы называли самой красивой деревней страны. Виноградники, из которых готовится прекрасное вино Ванжун, водопады, каменные домики и бельведеры с фантастическими видами утешили Аделаиду Печерскую и примирили Владимира с существующей реальностью. Вскоре он стал известным виноделом, но о возвращении на родину можно было забыть. Вот только по ночам его отцовское сердце нестерпимо ныло, когда он думал о своей Катеньке. Шел 1925 год. Неожиданно на Мирона пришла разнарядка, его отправляли в ростовский угрозыск. Почему именно в Ростов? Собственные опера не справлялись с разгулом бандитизма. В это время в городе балом правила банда «Налет о двух головах». Точнее, с двумя главарями. Один из них, 30-летний Петр Матвейчук по кличке Котелок, не испорченный годами центование на дядиной даче. Петька любил хорошо и со вкусом одеться, и, надо сказать, понимал в этом толк. Собственно, и погоняло было связано с пристрастием Петра к этому пижонистому головному убору. У него имелся свой кодекс чести и правила, который Котелок и сам никогда не нарушал, и своим подопечным с большой дороги не позволял. Операции по отъему ценностей и бумажных купюр у граждан Ростова Матвейчук разрабатывал сам. И нужно отдать ему должное. Делал это мастерски, не уступая в богатой фантазии и способности к перевоплощению знаменитому одесситу Григорию Котовскому. Так же, как и кот. Такое погонял имел в блатном миру Котовский. Матвейчук старался избегать насилия и человеческих жертв во время налетов. За редким исключением. Форс-мажоры никто не отменял. Особенно в джазово-неповские 20-е. В отличие от других банд Ростова, бандиты в которых вели себя откровенно люто. Например, фирменным знаком одной из банд было выкалывание глаз своим жертвам. Для чего нужно было такое зверство, непонятно. А еще Котелок был откровенно красивым парнем. Высокий, отлично сложенный, с пропорционально развитой фигурой, большими карими глазами, полными губами и ямочками на щеках. Когда Петька улыбался во все свои собственные белоснежные 32, ни одна девушка устоять не могла. Ну или почти ни одна. И еще. Петр Матвейчук являлся бывшим оперативником Петроградского отделения ВЧК под руководством Леонида Пантелкина, ныне политбандита. Так вышло, что уже через год работы в ВЧК Пантелкина сократили вместе с другими красноармейцами и бывшими рабочими. Устроиться куда-то было почти невозможно, разве что на копейки, но Пантелеева, как он себя переименовал, такой расклад не устраивал. Оставалось собраться всем в единую компанию и создать собственный отдел по отъему у банков и непманских магазинов финансовых излишков. А также не забыть посетить совсем не бедных граждан, которые существовали, существуют и будут существовать при любом политическом режиме. Что Ленька и сделал. Для таких, как он и его товарищи в ГПУ и милиции, и был введен специальный термин «политбандиты». Но все блатные знали, что Петру в северной столице жить не захотелось, поскольку сам он был родом с югов, поэтому вернулся в родной Ростов и создал свою банду. Еще все знали, что менты его чуть не расстреляли за то, что он помог бежать из-под ареста одному крупному ростовскому авторитету, уважаемому вору. Тот, в свою очередь, помог Котелку потом пристроиться к делу в Ростове. Но на самом деле Петр Дмитриевич Матвейчук не увольнялся из органов, в отличие от Пантелеева. Это была инсценировка, Петя работал под прикрытием, и его якобы арест, побег авторитета и поиск Котелка по всей стране являлись заранее подготовленной операцией, на которой они работали не один год. В криминальном сообществе Ростова нужен был свой засланный казачок, которого никто не знал в бандитской среде, и Петр подходил идеально. Он участвовал в боях с армией Юденича, попал в плен, откуда бежал, и снова воевал на стороне большевиков. Затем часть, в которой служил Матвейчук, передали в подчинение ВЧК и перебросили на Псковщину для борьбы с бандитизмом в приграничной полосе. Вторым главарем банды «Налет» и самым первым до появления Лени являлся человек, полностью ему противоположный, как по убеждениям, так и по образу жизни. Васька Кошмар был сторонником жестких мер, манежничать, как он выражался, со своими жертвами терпеть не мог. К тому же плотно сидел на самогоне, что не делало его добрее и адекватнее. Пристрелить, если что, не по нему, мог запросто. И такое поведение уже стало напрягать воров в законе, державших город. Убрать Кошмара пока было бы невыгодно. Несмотря на отмороженность, дело свое уголовное он знал. Понизить в должности тоже было нельзя. Васька бы не простил, и в алкогольном угаре мог пойти разбираться и положить человек 10 не за хвост собачий. Петр тут по протекции вора, которому он помог сбежать, оказался очень кстати. На сходке воры пояснили Кошмару, что, дескать, молодого помощника тебе даем, но вы на равных, так как Котелок — бандит правильный. И после этого Петр заключил с Кошмаром сделку. Никакой стрельбы в простых граждан во время налетов, если только не будет крайней необходимости. И не только из соображений гуманизма, а по причине сохранения безопасности всем членам группировки. В милиции опять началось укрепление кадров, вышло постановление вождей революции покончить с преступностью в Ростове и Одессе. Кошмар нехотя смирился. Таким образом, правление банды напоминало классический тандем в угрозыске – плохой и хороший следователь. Но это работало. Мирон и Катя стали собирать свой нехитрый скарб в дорогу, а урожденная барышня Печерская мучилась вопросом, что делать с кладом? Выкопать и взять с собой или оставить все? Промучившись пару дней, она решила взять только деньги, и то часть, поскольку с продажей драгоценностей, в случае чего, могли бы быть сложности, как с красными, так и с бандитами. Первым пришлось бы объяснять, откуда цацки, и тут варианта два, либо ворованные, либо свои, в обоих случаях могла маячить стенка. С бандитами могло бы быть еще хуже. Они посредством своих методов, поняв, что драгоценности настоящие и наследственные, сумели бы заставить отдать и остальное. А деньги? Ну, накопили, осталось от мамы с папой немного. Рано утром она тихонько выбралась из дома и быстро добралась до горы с запрятанным сокровищем. Горшок лежал там же, где несколько лет назад его оставил отец. Катя быстро обнаружила его благодаря оставленной ей карте полковника Печерского. Быстро ссыпала в заранее приготовленный мешочек золотые и ассигнации. Не удержалась и взяла еще комплект. Колечко с гранатом и такие же маленькие сережки. Мамины. Гарнитур был из белого золота, неброски, без бриллиантов. Иногда по большим праздникам его можно было надевать. Все-таки она была женой красного милиционера. Остальную красоту и деньги она запрятала обратно в тайник. «Когда-нибудь я вернусь сюда», — мысленно утешала она себя, сметая предательские слезы с ресниц. Незамеченной она быстро вернулась домой, по дороге завернув в небольшой лесок, славившийся своими грибными полянами. Набрала корзинку подосиновиков и даже немного белых, чтобы оправдать свое утреннее исчезновение. Мирон и свекровь успокоились, увидев ее с лесным урожаем. «Катя, ты могла записку оставить? Время-то какое! Я чуть не посидел!» «Целуй ее в макушку и забирай корзинку», — ворчал Мирон. «Да куда я могла деться-то, кроме леса или соседей? Чего сидеть-то?» — улыбнулась ему в ответ жена. «Мирон, нам поговорить нужно. Наедине». «Конечно, я всегда за. Насиновал?» «Я серьезно. В огород пойдем, сделаем вид, что смородину в дорогу собираем». «В смородине мы еще не пробовали», — ущипнув жену за изящный бочок, никак не желал угомониться Мирон. Катя шлепнула его по руке и укоризненно посмотрела на мужа, но потом, не выдержав, рассмеялась. «Болтун». Они присели на траву, достали банки для ягоды, и Катерина тихонько рассказала ему о кладе и своей вылазке. Потом продемонстрировала гранатовый комплект из сережек и колечко. Мирон достал папиросы и закурил. Потом задумчиво ответил. «Ты все сделала правильно, Катюш. Этих денег нам хватит на первое время, и сумма не вызовет подозрений относительно ее происхождения. За остальным, даст Бог, вернемся, когда вся эта революция наконец кончится. А если со мной что случится, ты не останешься в нищете. Пойдем собираться». Через неделю они были в Ростове. Им выделили служебную квартиру из двух комнат с мебелью и паек. После сибирского климата тепло этого южного российского региона радовало тело и душу. Аромат цветущего миндаля в январе, когда за окном всего лишь +5, запах роз весной и летом, куча фруктов. В угрозыске Мирона встретили несколько настороженно, что было вполне объяснимо. Мало ли, с каким характером прислали к ним новенького. А сработаться было жизненно необходимо, ведь коллективу каждый день приходилось ходить по лезвию ножа и прикрывать друг другу спину. К этому моменту Ростов-Папа не только имел заслуженную репутацию криминальной столицы молодой Советской Республики, но и обладал собственной неповторимой харизмой южного города европейского уровня. В городе проживало около 120 тысяч человек. Однако на улицах никто не грабил и не стрелял в прохожих, во всяком случае днем. У Катерины пока не было работы, и она решила просто побродить по городу, поискать интересные места. Все-таки она была образованной барышней и дворянкой, и духовная пища для нее была так же необходима, как и хлеб насущный. Относительно последнего нужно сказать, что они благодаря отцовской заначке и горшка в сибирской скале не бедствовали. Старались, конечно, не шиковать и не афишировать достаток, но рыба, масло, чай, кофе, пирожные были в доме всегда. Так Катя, урожденная Печерская, добрела до улицы Никольская, сейчас она называется Социалистической. Там жил известный на весь Ростов врач и меценат Иосиф Израилевич Гербстман. А в подвале ресторана этого дома совсем недавно появилось кафе поэтов. Идея его создания принадлежала местному поэту Рюрику Року, сумевшему выпросить у тогдашнего наркома просвещения Луначарского разрешительный документ на его существование. Рук, урожденный Геринг, совал его в нос всем проверяющим службам, которые, в свою очередь, совали свои носы в его кафе. Здесь выступали актеры, певцы, музыканты, читали свои стихи местные и приезжие именитые поэты. И очень хорошо и вкусно готовили. Катя в юности писала стихи, и весьма недурные, как считали некоторые критики. Она вошла в кафе в тот момент, когда восторженная публика внимала самому Рюрику Рокко, читавшему со сцены свое очередное, гениальное. «Идти смотреть, где куклица подкрашенные лица, где пляскую святого Вита пьянистки лукавят ми-ре, думать, что же делать, жениться или умереть?» Рок дочитал и поклонился, а гости заведения бурно захлопали в ладоши. Катя растерянно стояла, не зная, куда ей присесть, но остаться ей очень хотелось. Вдруг она почувствовала на себе заинтересованный взгляд и повернула голову. На нее, не отрываясь, во все свои красивые глаза смотрел Петр Котелок. А посмотреть было на что. За год замужества Екатерина похорошела невероятно. Она не была классической красавицей, но что-то в ней было от Ундины. Не от русалки, а именно от Ундины. Бездонность огромных, серых, как осенняя дымка глаз, почти серебряные волосы, убранные в модную прическу, и фигура китайской статуэтки, поражающая своим совершенством. Белоснежная кожа, нежные миниатюрные руки и взгляд, глубокий, умный, сразу выдавали в ней аристократку. Матвейчук Котелок улыбнулся, встал из-за столика, где он расположился в одиночестве, и подошел к Кате. «Добрый день. Вам некуда присесть?» Очаровательно улыбаясь и включив все свои рычаги соблазнения, спросил Петр, уже строя в голове восхитительные планы на нынешний вечер. Самомнение ему было не занимать. «Да можно и так сказать», — рассматривая молодого мужчину, улыбнулась Катя. И уголовный авторитет и налетчик Петр Матвейчук после этой колдовской улыбки пропал вчистую. Правда, сам пока этого не осознал. Он просто чувствовал, что ему очень хочется сделать все, чтобы незнакомка им заинтересовалась, чтобы ей было хорошо, и чтобы она задержалась здесь как можно дольше рядом с ним. Он начал действовать, благо его тут все знали и ценили. «Михаил!» — позвал он официанта. «Что за безобразие? Барышня приехала в Ростов совсем недавно, хочет посмотреть наш замечательный город, где же наше гостеприимство?» «Сейчас все будет сделано в лучшем виде, Петр Александрович, а пока присаживайтесь к столику Петра Александровича, мадемуазель». И он пододвинул ей стул, оформленный накидкой с бахромой. Катя присела. «Как вы узнали, что я приехала недавно?» «Вы меня удивляете, вы же умная барышня, сразу видно. Это кафе вся местная молодежь знает, а вы явно растерялись, попав сюда. Меня зовут Петр, Петр Смирнов», — улыбнулся Котелок, едва не назвав свою настоящую фамилию. Так ему вскружила голову Катина необычная красота. «Катя Кочубенко», — ответила она, с любопытством разглядывая собеседника и интерьер заведения. А тут было чему подивиться. Стены кафе расписывали продвинутые художники того времени в стиле Шагала. На стене были прибиты расписные подковы, какие-то странные цветы, фиолетовые облака, несущиеся в светлое будущее, и красные кони, догоняющие воздушные массы этого будущего. Что касается собеседника, то Петр волновал ее. И это волновало урожденную Печерскую, а ныне гражданку Кочубенко, мужнюю жену красного милиционера. Катя не была легкомысленной или стервозной, она просто была очень молоденькой, неискушенной девочкой, хоть и перешагнувшей порог своего двадцатилетия. Ей привелось родиться на стыке времен, в период перемен, а китайские мудрецы считают рождение и жизнь в такие времена самым страшным наказанием. Да и замужем, если честно, ей было уже скучновато. Мирон был хорошим молодым человеком, настоящим мужиком, но именно мужиком. Ему не хватало утонченности, образования, психологии, присущих ее сословию. Гормональный угар за год несколько притупился, и на уровне подсознания Кате хотелось чего-то другого. «Кочубенко? Какая она Кочубенко? Этого просто не может быть, неужели замужем? Черт! Ну ладно, где наша не пропадала?» Услышав фамилию, меж тем мысленно среагировал Котелок. Они разговорились. Петр умел показать себя интересным собеседником, хорошо разбирался в женской психологии, не зря он слыл известным бабником, и Катя расслабилась. На сцене пииты сменяли один другого, Поговаривали, что на днях может приехать и Маяковский, так тут вообще зерно упасть будет негде. Знаменитый ныне поэт был в Ростове в 1914 году в последний раз, но купеческий Ростов Маяковского не принял. Один из местных критиков сказал, что он «милый мальчик и даже вызывает симпатию». Сегодня было совсем другое дело. Они и потанцевали, и выпили вина. Катя так увлеклась новой для нее атмосферой, что забыла обо всем. Однако через 2 часа девушка спохватилась. «Петр, ты извини, спасибо, все было очень интересно и вкусно, но мне бежать нужно. Думаю, муж ждет, и нужно вещи разложить, мы же только в Ростов приехали, еще не обустроились толком». «Ты замужем?» — внимательно глядя на Катю, спросил Котелок. «А кто муж?» «Да, замужем, мы из Сибири приехали, а муж — сотрудник уголовного розыска Ростова, его только назначили. Должность ответственная, будет бороться с преступностью у вас тут. Ладно, я побежала». «Вот это расклад! Картина маслом, как сказали бы в Одессе маме!» — ошалело, глядя на девушку, думал Котелок. К слову сказать, в банде знали, что в Ростов идет подкрепление оперативниками из других регионов, в том числе и из Сибири. И сейчас Матвейчук вспомнил, что речь шла о каком-то крутом то ли опере, то ли следаке по фамилии... Приплыли. По фамилии Кочубенко. Да, Мирон Кочубенко с семьей. Детей, значит, нет у них. Вот и его семья, Катерина. Петр пока толком не понимал. Злит его данное обстоятельство, что понравившаяся ему девушка оказалась чьей-то женой. Или его просто пугает, что Катя с этого момента будет находиться под прицелом бандитов. Дело в том, что ОПГ 20-х годов «Грабеж» через месяц планировала самый крупный налет за всю свою историю. Из Госбанка Ростова должны были везти крупную сумму в сторону столицы. И именно Петр должен будет прикрывать милицию Ростова, которая об этом, правда, ничего пока не знала. В ходе операции он мог погибнуть сам, или его прикрытие могло стать очевидным для бандитов. А тут Катя. «Катя, я все-таки провожу. У нас, конечно, не Одесса, но и не Алтай, где все тихо, как в морге. У нас могут и пошуметь. Тем более ты немного выпила», — выводя ее из кафе, сказал Петр. «Хорошо, но ты только до дома не провожай. Мирон может не понять. Он у меня ревнивый». «Знаешь, если бы ты была моей женой и явилась домой с запахом вина и в сопровождении молодого мужчины, я бы тоже не понял», — натянуто улыбаясь, почти правду сказал Петр. Он сам не понимал, почему он уже ревнует Катю к ее мужу и совсем не хочет отпускать ее домой. Котелок тряхнул головой, вызвал извозчика, оплатил и присел рядом. Недалеко от дома он тормознул извозчика и быстро выпрыгнул. «Приходи завтра в кафе, будет интересный литературный вечер!» — крикнул он ей на ходу и помахал своим неизменным котелком. Он уже принял решение не выпускать Катерину из вида, поняв, что ей и правда нужна защита. А Мирон в силу занятости не сможет с ней ходить везде, где требуется. «И я помогу тебе с работой!» «Хорошо, приду!» — пообещала Катя, и через 5 минут была около своего дома. Она пришла буквально за 15 минут до того, как вернулся домой и Мирон. За это время она успела сделать из яичного порошка омлет и начистить картошки для жарки. «Привет, что-то ты затянула с ужином, жена!» — умывая лицо и руки под маленьким умывальником, сказал Мирон. «Поди, к любовнику бегала. Ну, шустра. Не успела в город приехать, как уже ухажером обзавелась». «Я в кафе поэтов была», — откусывая кусочек свежего огурца, ответила Катерина. «И меня там напоили вином вкусным. Вот». «Да? Что за кафе? Что за вино?» — целуя ее, переспросил Мирон. «Да не знаю. Стихи там читают. Красивые. Говорят, сам Маяковский скоро приедет в Ростов и будет выступать там. И мне пообещали даже работу в кафе. Ты что, ничего не слышал про Ничевоков? Придумали Рюрик Рок и Сусанна Мар». «Рок, Мар, просто кошмар, Кать!» — зарифмовал вдруг Мирон. «А кем ты работать собралась?» «Там нужен аккомпаниатор, а я же играю на фортепиано, ты не против?» «Не знаю, Катюнь, как-то неожиданно, если честно. Ты давай лучше картошки нам пожарь. Или тебя еще и накормили в этом кафе?» «Нет, до такой приватности дело не дошло». Они, наконец, поужинали, и Мирон рассказал Кате, что в новом коллективе ему понравилось. Ребята все хорошие. Умолчал только, что уже через месяц он планирует отправить жену обратно, поскольку намечались серьезные дела. В угрозыске знали, что скоро банда будет брать Госбанк с самой крупной выручкой за последние 3 года. В грабеже под прикрытием работал свой оперативник, в лицо его знал только один связной милицейский, но он был убит на прошлой неделе, к несчастью. Повезло только в одном. Убили Павла Гришина случайно, во время налета, а не потому, что бандиты раскусили связь милиционера и нашего агента. В противном случае годовая работа двух отделов в Петрограде и в Ростове пошла бы коту под хвост. Теперь с агентом будет работать он, Мирон Кочубенко, а зовут агента Петр, Петр Матвейчук. Первая встреча завтра на кладбище. На следующий день в положенное время Мирон, переодевшись в крестьянскую одежду, явился на погост. Как и было договорено, ему нужно было найти пятую от края могилу, на которой не было никаких данных об умершем человеке, и ждать там. Для большей достоверности Мирон прихватил пару яиц, хлеб, огурец и маленький жбанчик с самогоном. Припекало. Он уже устал ждать, как рядом над ухом раздалось старческое покашливание, и скрипучий голос произнес: «Васек, пришел, значит, матушку помянуть. Ты прости старика, что задержался. Хвораю я часто последнее время, да по тебе соскучился. Здравствуй, сынок». Мирон поднял глаза на говорящего и увидел высокого старика с морщинами на лице, в плохоньких штанах и заштопанной везде куртке. Вот только глаза у старца были совсем молодыми и смеющимися. Мирон понял, что это и есть тот, кого он ждал, только никак не мог понять, как такой старый человек мог работать в банде под прикрытием. Он и предположить не мог, что Петр, а это был именно он, сейчас загримирован. А на это дело Матвейчук был мастер. Не зря в Питере, в самодеятельном театре, почти во всех спектаклях главные роли играл, в том числе и возрастные. Он присел рядом, достал стопку. «Мирон, я Петр», — сказал очень тихо, едва шевеля губами. Кочубенко кивнул. Петр рассказал о последних событиях в банде и о том, что не успел рассказать Паша. Васька Кошмар совсем потерял ориентиры. От хронического пьянства у него начались галлюцинации. Воры были недовольны, назревал бунт и внутри грабежа. Но без Кошмара на ограбление было идти нельзя. Та часть банды, которая подчинялась только ему, а это порядка 20 человек, в случае сокращения своего главаря из штата, немедленно разбежалась бы по гастролям и другим аналогичным организациям. И тогда никакого налета века грабеж бы совершить не смог, а петроградский угрозыск — заполучить центральных фигур преступной группировки и нужную информацию по многим вопросам. Они обсудили план действий, и Петр, наконец, спросил. — Катерина Кочубенко, твоя жена? — Да, — удивленно ответил Мирон. — А откуда ты знаешь и почему спрашиваешь? — Она вчера приходила в кафе, в котором я обычно торчу, чтобы узнать новости, слухи и просто пообщаться с интересными людьми среди местной творческой интеллигенции, так сказать. Мы случайно познакомились. Я пообещал, что могу помочь ей с работой аккомпаниатора, так ты не запрещай. Твоя Катя будет сразу под прицелом Васи Кошмара, как только начнутся первые облавы и зачистки со стороны ваших. А они начнутся, я правильно понимаю? Это же плановая работа. А так я присмотрю за ней и в случае чего прикрою. — Да я только за, но имею в виду, никаких вольностей там, — отреагировал Кочубенко. — Я чужое не трогаю, — серьезно соврал Матвейчук. Он уже понял, что если Катерина вдруг обратит на него внимание как женщина, он не сможет отказаться от нее. Выражаясь простым языком, Петя влюбился по-настоящему первый раз в своей беспокойной, полной опасности и темных пятен жизни. Они допили самогон и разошлись в разные стороны. В обед Котелка ждала, так сказать, совещание с коллегами с большой дороги, где нужно было обсудить все детали налета и минимизировать потери. Собрались в кабаке «Южный» в 7 вечера. Кошмар явился позже всех и явно под хорошей дозой самогона. «Ну шо, братаны, как барыш делить будем?» — не в попад брякнул Васька и заржал. «Какой барыш, Кошмар? Его еще взять нужно, не дели шкуру неубитого медведя», — спокойно парировал Петр. «И не суетись под клиентом, клиент сбежит», — добавил входящий в ресторан смуглый и высокий мужчина. Все присутствующие привстали от удивления. Это был сам Яша Рубин, смотрящий. Петр встал и пригласил его, уступив свой стол во главе стола. Яша сел, обвел всех присутствующих глазами. «Приветствую всех. Я знаю, что вы собираетесь хлопнуть огромную выручку, которую повезут из банка через месяц. Так вот, есть информация, что ничего у вас не получится. Вас там всех положат, как девочек в салоне тети Раи, потому что в вашем чудесном коллективе появился очень хитрый и неприятный зверек — крыса». «Что?» — первым завопил Васька. Самогон переполнял то место, где когда-то у кошмара был мозг, и требовал эмоционального выхода в люди. «Не ори, что слышал. Так что ищите, если будут идеи, обращайтесь, поможем». После этих слов Яша выпил залпом стакан самогона, надел шляпу и вышел. У Петра все похолодело внутри. Не от страха, а от мысли, что операция может провалиться. И еще. Если наверху преступной пирамиды есть информация о том, что в банде работает засланный казачок от милиции, то откуда она эта информация взялась? Вопросов было больше, чем ответов. В итоге Петр сказал, что пока грабеж берет паузу, и разрешил всем погулять от души за его счет. Собрался и пошел помозговать. Дошел до рынка и вдруг увидел такую картину. Какой-то босяк тянул сумочку к себе, пытаясь отобрать ее у молодой женщины, а она к себе. «А ты немедленно, негодяй!» — кричала она. «Ага, сейчас!» Голос показался знакомым, и, подойдя поближе, Петр увидел, что это... Катя. Он рванул сумочку к себе и дал за трещину охламону, которым оказался обычный подросток. «Ой, Петя!» — обрадованно сказала Катя, увидев своего спасителя. «Ты как тут? Спасибо, я-то уже думала, что я и без денег, и, соответственно, без продуктов останусь». «Катенька, я же тебе говорил, не ходи ты по улицам нашего Ростова без охраны, и особенно вечером». «Так светло еще». «Ладно, не буду ходить одна, теперь верю. А ты куда шел?» «Так, в кафе, и тебе же сказали подойти, сегодня как раз нужен аккомпаниатор». «Да? А что играть нужно будет?» «Там договоритесь». И они пошли к поэтам. В этот вечер выступала Сусанна Мар. Когда они зашли в кафе, она уже стояла на сцене и читала. «Все забыла, и лето, и осень, твои губы отрадней весны. Легкий ветер далеко уносит пыль золотой ресниц. Так томилась зелеными иглами, звон сосновый шумел в ушах, но твоими глазами выглянул молчаливый серебряный шар». Сусанна получила свой заслуженный шквал аплодисментов. Потом спустилась вниз, где Петр представил ей Катю и сказал, что она теперь будет работать в кафе аккомпаниатором, так что нужно договориться о репертуаре. Мар Катя понравилась, и они удалились за кулисы. Катя и Петр начали встречаться каждый день, и однажды случилось то, что должно было случиться. Мирона вызвали в Новочеркасск поддержать какую-то операцию, а вечер в кафе продлился глубоко за полночь. «Катя, ты бы не ходила домой поздно уже. Ты можешь остаться у меня, я рядом живу», — помогая собрать Катерине вещи, сказал Петр. «А ты что, рядом обитаешь?» — отворачивая лицо, чтобы Петр не увидел, что она покраснела, ответила Катя. Она уже давно поняла, что любит этого сильного, вечно куда-то исчезающего мужчину с его загадками, странными знакомыми, больше похожими на бандитов, а не на приличных людей. Мирона она тоже любила, но как брата, как родного человека, и в последние месяцы часто отказывала в близости. «Рядом». «Хорошо, идем, раз рядом, а то и правда поздно совсем извозчика не дождаться», — сказала она и повернулась к Петру. Их глаза встретились и все сказали друг другу за их владельцев. Петя выронил сумку с провизией и, обняв Катерину, начал жарко ее целовать. Катя взяла его за руки, отняла их от себя и тихо сказала: «Пойдем уже, я решила, я все решила. Я знаю, ты меня любишь, я тебя тоже, очень». Они проснулись, обнявшись, так и не разъединив влюбленных рук. Небо уже просыпалось, выкатывая из облаков программу на день. Солнечные лучи для детей, дожди для урожая и радуги для влюбленных. «Что мы скажем Мирону, Петя?» «Ничего пока не говори, ему сейчас нельзя психовать», — вставая с кровати и закуривая, сказал Петр. «Я через неделю все сам ему скажу, и мы с тобой уедем из Ростова. Здесь будет скоро очень жарко, как в аду, и ад тоже почтит нас своим присутствием». «В смысле? Почему? Какой ад?» «Катюш, я не имею права ничего тебе говорить, просто поверь». «Погоди, вы что, вместе работаете? И его сюда не просто так прислали, ты все знал». «Можно и так сказать. Все, Кать, я увезу тебя сейчас домой». «Да, хорошо. Конечно, я ничего никому не скажу». Котелок отвез Катю, потом вернулся домой. Он уже придумал, как найти крысу, про которую говорил Яшка Рубин. С момента сходки, на которой он рассказал о протечке крыши в банде и приказе приостановить подготовку к налету, прошло 2 месяца. Самое интересное, что и доставку денег из банка тоже приостановили, так что ни налета, ни обнаружения крысы не произошло. Из этого всего Петр сделал вывод, что информацию о том, что в банде работает оперативник, смотрящим слил кто-то из своих. Но у этого «своего» никаких стопроцентных данных об агенте нет. Причем не имеется ни описания внешности, ничего другого. В противном случае Петра бы уже давно расшифровали и пустили в расход. Значит, что? Значит, они ждут, когда он себя как-то проявит сам, испугается, занервничает и так далее. И еще. Самая жирная крыса сидит в ростовском угрозыске, и доставкой денег из банка рулит она же. А денежки эта крыса планирует забрать себе, просто использовав разборку между бандитами. У Матвейчука созрел план. Кошмар в последнее время совсем слетел с катушек, и буквально два дня назад, среди бела дня, ограбил и почти до смерти избил какого-то приезжего. А он оказался родней кого-то из маститых воров. Парень приехал без предупреждения, так сказать, сюрпризом, иначе бы его встретили. Вся ростовская братва, вместо того, чтобы работать на себя, с утра до вечера теперь шмонала лавки, малины, базары в поисках наглеца. Петр решил воспользоваться этим и выставить Ваську Кошмара в качестве засланного казачка. Пока он его не сдавал, но не из сострадания к этому отморозку, а потому что трясти начали бы всю банду. Но тут выбора не было. Рано или поздно правда об участии Кошмара все равно дошла бы до воров. А если еще избитый и ограбленный парень, не дай бог, не выживет, то вообще дело труба. Петр нашел возможность передать эту информацию Яшке с таким подтекстом, что Вася Кошмар и есть тот засланный казачок, а бухло прикрытие. Котелку поверили. Кошмара забрали подручные Яшки, и с тех пор ни Васю, ни его любимого самогона никто не видел. Исход предприятия был понятен. Через неделю был намечен налет на банк. Никто даже не обернулся, когда на главную площадь выехало два совершенно похожих фаэтона. В первом друг напротив друга сидели Мирон и его напарник Сашка, а второй был плотно набит вооруженными красноармейцами. Процессию сопровождала конная милиция, ехавшая верхом по бокам первого фаэтона. Коллектив торопливо пересекал площадь, явно стараясь сделать это максимально быстро. Однако, как только первая двуколка проезжала мимо двух плохо одетых босиков, которые производили впечатление горьких пьяниц, не представляющих никакой опасности для общества, один из них выдернул из-под полы что-то похожее на бутылку и со всей дури бросил его прямо под колеса фаэтона. Второй оборванец, как брат-близнец, повторил манипуляции первого, тоже бросив из своей корзины какой-то предмет. Это только у пролетариата главное оружие булыжник, а у романтиков с большой дороги из организации «Грабеж», а это были именно они, бомба. Один за другим раздались взрывы, площадь окутала едким дымом, началась паника и суета, люди кричали, бегали, раздавались выстрелы. Взрывы были настолько сильными, что повалили несколько дымовых труб и выбили стекла домов в радиусе километра. Невозможно было понять, кто стреляет, в кого и вообще, что тут творится, а происходило на глазах ростовских обывателей ограбление государственного банка. Красноармейцы бросились спрыгивать с фаэтона и пытаться навести порядок. Выстрелы продолжали раздаваться то тут, то там. Один из фаэтонов упал на бок и загорелся, второй уцелел. Милиционеры яростно сбивали огонь с кареты, чем ни попадя. Из второго фаэтона Мирон и Петр вместе вытаскивали мешки с деньгами. Все остальные 10 человек, с которыми котелок пришел на грабеж, были убиты. Во всяком случае, выглядело все именно так. Вдруг один из них перевернулся и крикнул, подняв пистолет и направив его на Петра. «Котелок!» Матвейчук обернулся. «Держи, сука, это ж ты нас всех продал, рожа ментовская!» Как в замедленной съемке Петя увидел, что Мирон кидает мешок в сторону и летит прямо на него. Пыль, крики, выстрел, они оба лежат на земле, Мирон сверху. Петя осторожно выбрался из-под его тела. Мирон не дышал, он умер мгновенно, закрыв с собой товарища и получив пулю в спину за него. Деньги были отбиты и возвращены в банк. Мирона и всех, кто погиб вместе с ним, похоронили честь по чести. Катерина рыдала безостановочно, виня себя в смерти мужа. Она не успела ему покаяться и сказать, что хочет уйти к другому, но пути назад у нее не было. Она ждала ребенка от Петра и, разумеется, вернуться на Алтай к свекрови не имела никакого морального права. но Петр не собирался бросать ее. «Катя, родная, сегодня ночью мы уезжаем». «Куда?» — всхлипывая, спросила Катерина. «В Москву. Меня переводят туда после отлично проведенной операции. Здесь мне оставаться уже нельзя, и я не собираюсь рисковать тобой и ребенком». Они добрались до столицы без приключений. Петр получил там жилье, и они с Катей расписались. В положенный срок у нее родилась девочка, а еще через 5 лет — сын. Пережили войну. Петр ушел на фронт добровольцем, дошел до Берлина и вернулся живым и здоровым. Он покинул этот лучший из миров глубоким стариком, а Катя пережила его только на месяц. За 2 дня до смерти она передала сыну карту, на которой была схема расположения семейного клада.